Добрый день. Сегодня мы поговорим о двух важнейших произведениях Пушкина, о драме «Борис Годунов» и о петербургской повести «Медный всадник». Пушкин назвал это произведение именно петербургской повестью, хотя мы больше привыкли считать «Медного всадника» поэмой, подводя эту книгу под какую-то готовую, имеющуюся у нас в голове жанровую рубрику. У каждого из произведений Пушкина была своя сложная судьба, и эта сложная судьба объединяет как раз Бориса Годунова с «Медным всадником», потому что и в том, и в другом случае полная публикация произошла через довольно значительное время после момента написания. Эти книги, эти произведения объединяет тема русской истории, и это неспроста. В начале XIX века в России был бум на историю, на историческое и на прошлое вообще. Для этого были свои причины. Одна из главных – это опубликование в 1800 году древней песни, которая именно с той поры стала называться и получила свое каноническое название «Слово о полку Игореве». Рукопись затем сгорела в московском пожаре 12 года, а эта публикация 800 года породила целый ряд споров, резких полемик о том, подлинное ли это произведение или позднейшая подделка. Этот же вопрос можно было бы и адресовать вообще спором о русской истории. Была ли история у России? Богата ли она? Убеждение в том, что у России история была, эта история есть история великой страны, великого народа, стало сопровождаться появлением исторических трудов. И прежде всего, конечно, истории государства российского, которую не до конца дописал Николай Михайлович Карамзин. Именно выход в свет 10 и 11 томов истории Карамзина в 24 и 25 году и послужил тем толчком, тем поводом, после которого у Пушкина кристаллизуется замысел драмы о смутном времени, о той эпохе на рубеже XVI и XVII веков, когда произошла смена династий, и на российском престоле Рюриковичей сменили Романовы. Тем не менее, было бы неправильно говорить о том, что Пушкин просто берет у Карамзина сюжет, просто берет у Карамзина те или иные оценки и перелагает их в драматическую форму. На самом деле, это проблема соотношения истории Карамзина и концепции исторического развития у Пушкина в Борисе Годунове требует особого комментария. Пушкин не только следовал Карамзину, Пушкин и изменял то, что было написано Карамзиным. Появились персонажи, которых не было у историка. Афанасий Пушкин, московский дворянин Рожнов, как было впоследствии показано исследователями, предок Пушкина. Совершенно изменилась роль Гаврилы Пушкина. Это историческое лицо, но Гаврила Пушкин исторически вовсе не играл той важнейшей роли, которую он играет в пушкинской трагедии. Это связано с пушкинским стремлением напомнить, что 6 Пушкиных приложили руку к грамоте, призывающей на царство первого Романова, Михаила Федоровича. У драмы Пушкина была своя драматическая история опубликования. Дело в том, что император Николай Павлович, который в 26-м году сказал поэту, что отныне он будет его цензором, дважды читал Бориса Годунова и дважды высказывал Пушкину свои соображения. Это были соображения разного порядка, иногда почти обидные, почти оскорбительные. Существует и важный подтекст этой долгой цензурной истории Бориса Годунова Пушкина. Существует версия о том, что Фаддей Венедиктович Булгарин, извечный соперник Пушкина, литератор той поры, который стремился к быстрому успеху у публики, который стремился вступить в прямые взаимоотношения с властью, сам инспирировал негативные оценки, которые император дал драме Пушкина. Более того, есть основания предполагать, что Булгарин это делал не просто так, а для того, чтобы задержать выход в свет Бориса Годунова и успеть в 30-м году, за год до опубликования драмы Пушкина, выпустить в свет свой роман под названием «Дмитрий Самозванец». Это роман о том же времени, о тех же событиях. Булгарин хотел, чтобы именно он был воспринят современниками как первооткрыватель этой важнейшей для русской истории темы. Формально получилось. В 30-м году выходит роман Булгарина, и только в 31-м году драма Пушкина «Борис Годунов». Однако, с нашей точки зрения, первого произведения в истории русской литературы почти не существует, а второе произведение драмы Пушкина «Борис Годунов» занимают в ней фундаментальное место. Отношения Пушкина с властью складывались не просто, отношения власти с Пушкиным складывались еще сложнее. Когда Пушкин писал Бориса Годунова, он почему-то надеялся, что за эту трагедию, писанную в правильном духе, его государь помилует. Но так вышло, что рукопись он привез уже в Москву, где проходили коронационные торжества, и Николай I воцарялся. Николай I прочел и посоветовал Пушкину переделать трагедию в роман наподобие Вальтера Скотта. Потом была долгая цензурная история «Медного всадника», когда государь делал замечания, Пушкин приходил в ярость. Но нужно понимать очень ясно, Пушкин предпочитал личную цензуру монарха общей цензуре чиновников. И никаких иллюзий у нас быть не должно. Он был недоволен цензурой Николая, но она была все-таки лучше, чем цензура Бенкендорфа. Пушкин очень пристально думал о жанре того произведения, которое им писалось в середине 20-х годов. Что это было? Драма или повесть или поэма? Сказать очень трудно. С одной стороны, конечно, это драма. В ней написаны имена действующих лиц и реплики. И все здесь напоминает произведение, которое должно было бы потом быть поставлено в театре. Однако сама природа текста Бориса Годунова такова, что на театре поставить эту пьесу практически невозможно. Очень много действующих лиц. Очень много больших батальных сцен, которые предполагают площадки, совершенно несовместимые со сценой. Не случайно же первые постановки Бориса Годунова состоялись через много лет после смерти Пушкина. И тем не менее, это все-таки драма. Пушкин подчеркивает не просто драматический характер столкновения действующих лиц в этом произведении, но и драматический жанр, сценический жанр. Пушкин говорил, что при создании Бориса Годунова для него важнейшее значение имели три факта из истории культуры. Первое – это светлый взгляд русских летописей. Именно летописец, по мнению Пушкина, и во многом это правда, должен быть свободен от того подхода, который свойствен историку. Историк вольно или невольно, а чаще всего намеренно, стремится дать свою версию событий, свою концепцию событий. Летописец должен как будто бы спокойно и бесстрастно записывать в лето такое-то, то есть в такой-то год произошло такое-то событие, не более и не менее. Карамзин – это еще одно имя, которое называется Пушкиным. Неспроста. Карамзин – историк. А история в России появилась именно тогда, когда летописание уже не существовало. Что происходит в этот момент с прошлым страны? Летописание сменяется историей, и как мы меняем свой взгляд на прошлое? Вот что интересует Пушкина в этой связи. В конце 18-го, в начале 19 веков происходит важнейшее явление. В человеке, в сценическом персонаже, в персонаже драмы открывается многогранность характера. Человек больше не сводится только к одной акцентированной черте характера. Именно эта сложнейшая гамма психологических свойств сопровождает практически каждого героя Бориса Годунова. Особая страница в восприятии пушкинского Бориса Годунова – это чтение Пушкиным своей драмы в нескольких московских домах осенью 1826 года. Ему внимали все наиболее заметные литераторы Москвы. Первые чтения трагедии «Борис Годунов» проходили в сентябре 26-го года в домах у друзей поэта – у Вяземского, Соболевского и Веневитиного. Но самое главное чтение было назначено на 12 октября. Мы знаем об этом чтении благодаря историку и писателю Михаилу Петровичу Погодину. Первые явления были выслушаны спокойно, но чем дальше, тем впечатления усиливались. Когда Пушкин дошел до сцены «Ночь кельи в Чудовом монастыре», Погодину показалось, что живой Нестор встал из могилы, кого бросало в жар, кого в холод, волосы становились дыбом. Пушкин тогда в Москве был назван первым поэтом России, и его короновали именно трагедией «Борис Годунов». Чтение изменило то представление о Пушкине, которое бытовало в Москве. Пушкин предстал как поэт, углубленный в проблемы российской истории, как поэт-философ, как серьезный драматург, а вовсе не как автор романтических поэм, вовсе не как человек, который главное внимание направляет на то, чтобы запечатлеть в стихах подробности частной жизни, влюбленности, увлечения и так далее, и так далее. Особый успех имела сцена в Чудовом монастыре. Монолог Пимена и ответ на него Григория – это те страницы пушкинской драмы, которые входят в сокровищницу русской литературы. Именно здесь содержится, по сути дела, манифест Пушкина. Он вложен в уста Пимена. Пимен, рассуждая о том, как ему следует думать о прошлом, говорит следующее. «На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною, давно ль оно неслось, событий полно, волнуяся, как море-океан. Теперь оно безмолвно и спокойно, немного лиц мне память сохранила, немного слов доходит до меня» и так далее, и так далее. Прошлое, когда-то бурное, теперь спокойно и ясно для того, кто о нем говорит. Григорий, его собеседник, будущий самозванец, реагирует на этот манифест, на эту декларацию своего творческого кредо совершенно иначе. Он думает, о чем же пишет Пимен в этот момент. Это очень сильная сцена, которая до сих пор нас пленяет. Пимен рассказывает, как он пишет, но не говорит, о чем. Григорий рассуждает именно об этом. «Я угадать хотел, о чем он пишет. О темном ли владычестве татар, о казнях ли свирепых Иоанна, о бурном ли новогородском вече». Эти вопросы для Григория не случайны. Мы знаем, что спустя некоторое время именно он под властью какого-то импульса бежит из монастыря и объявляет себя ложно убиенным наследником престола, царевичем Дмитрием. С точки зрения Григория мы можем сформулировать противоположное кредо. История и взгляд на прошлое – это не есть нечто, требующее спокойного сочувствия, а есть нечто такое, что требует прямого личного вмешательства. В этом состоит основная коллизия, заключенная не только в этом диалоге, но и в драме Пушкина как таковой. Многие современники спорили о том, был ли на самом деле убит в Угличе царевич Дмитрий, или это легенда. И, соответственно, был ли лже-Дмитрий настоящим наследником престола, или был самозванцем. Пушкин от этих споров уходит. Его интересует не сама по себе череда событий, а те нравственные проблемы, которые за этими событиями стоят. Что есть логика развития государства и как с нею соотносится личная воля, что есть грех и целесообразность, совместимо ли одно с другим. Эту проблему соотношения нравственности и целесообразности решает фактически каждый герой драмы Пушкина. Например, самозванец говорит: «Тень Грозного меня усыновила». Это значит, что он убежден, что если даже он не является наследником престола, то лучше, чтобы он им был, то существуют какие-то цели, которые ясным образом сопрягаются с этой логикой. Царь Борис думает абсолютно так же. Есть логика развития страны, есть благо России, и поэтому может показаться в какой-то момент, что и неважно, сопряжена ли некая цепь событий с грехом или с нравственной чистотою. Пушкин дает нам стереоскопическую картину одного из тех моментов в русской истории, которые несут в себе ключевые события. Эпоха Петра, эпоха Иоанна Грозного, последовавшее за ней смутное время, эпоха Екатерины. Все эти периоды развития российского государства были осознаны в начале XIX века не как просто нечто состоявшееся, а как время, как эпохи, когда страна делала некий важнейший выбор. Правильный ли выбор сделала Россия в то время? Правильным ли образом развивались события? Пушкин не дает ответа на все эти вопросы, и эта удивительная смысловая открытость драмы заключена в знаменитой ее последней фразе, вернее, это ремарка, она даже не произносится вслух. «Народ безмолвствует». В этой фразе вся драматургия Пушкина. Здесь, как и в его лирике, прозрачность и ясность совмещаются с тайной и темнотой. История шире любого мнения, любой схемы. Именно это и говорит Пушкин своей драмой. Рядом с Борисом Годуновым нередко мы ставим петербургскую повесть «Медный всадник». Эта повесть была создана Пушкиным позже. Она была написана во вторую болдинскую осень, в 1933 году, и была написана, ну, практически не отрывая пера. Пушкин писал «Медного всадника» в едином порыве вдохновения. И тем интереснее, что, как и в случае с Борисом Годуновым, момент написания был довольно-таки отдален от момента опубликования «Медного всадника». В 1833 году, когда Пушкин завершил работу над поэмой «Медный всадник», он получил некоторые замечания от своего личного цензора, императора Николая I. Пушкин попробовал эти замечания учесть, но плохо получилось. И он решается опубликовать только вступление к своей поэме, которую называет «Петербург», отрывок из поэмы. Только лишь после смерти Александра Сергеевича Василий Андреевич Жуковский смог подправить этот текст и опубликовать его в пушкинском же журнале «Современник». Но полный текст, неискаженный, без купюр, увидел свет только в 1919 году благодаря усилиям другого великого русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова. В «Медном всаднике» сталкиваются два начала и два литературных жанра. Два начала – это государство и личность. Личное и государственное сталкиваются в непримиримом споре, и это главная коллизия поэмы. Вместе с тем, здесь есть и два жанра. Поэма начинается с оды. Это практически ода Петру, ода империи, ода государственному величию, ода Петербургу. И рядом существует противоположное пространство, противоположная жизнь, жизнь, свойственная жанру идиллии. Идиллия – это жанр, в котором изображается жизнь простых людей на лоне природы, вне государственных пределов, вне отношения с политикой. Как живет простой человек, которому все равно, кто им правит, каков политический режим в стране, который замкнут в своих интересах только природой, деревьями, реками и так далее, и так далее. Вот у Пушкина оказывается, что оба эти начала совмещены в одном городе. Где-то в центре находится всем известный памятник «Медный всадник», где есть надпись «Первому вторая». Екатерина II устанавливает памятник Петру I. Это символ имперского величия, символ Петербурга. И на окраине есть маленький домик, где живет девушка, у которой совершенно своя частная жизнь, с которой в милых отношениях находится некий простой человек Евгений, не ведающий о том, что его ждет. Природное явление наводнение сталкивает маленького человека и государя, сталкивает личную частную волю и логику государства. Евгений, главный герой «Медного всадника» или один из двух главных героев этой петербургской повести, персонаж удивительный, прежде русской литературы невиданный. Потом о маленьком человеке будет много говорить и Гоголь, и Достоевский, и русская литература. Но здесь впервые истукану, богу, царю противостоит не сверхгерой, а обычный маленький слабый человек. Именно эта слабость, беззащитность и делает его интересным для Пушкина. Именно она сделает его главным, центральным героем всей русской литературы на 200 лет вперед. Поэма «Медный всадник» — это поэма-загадка, потому что в истории русской литературы, в истории русской культуры существуют очень разные взгляды на то, что же хотел своей поэмой сказать Пушкин. Можно выделить две противоположные точки зрения. Виссарион Белинский, великий критик, который очень пристально относился к Пушкину, склонен был считать, что в этом столкновении частного человека, сходящего с ума, лишающегося разума и грозящего государству, «ужо тебе» – знаменитая фраза, которая стала как бы символом всей этой поэмы, во столкновении частного человека и государства истина и правда находятся все-таки на стороне государства. Неизбежно выстраивая величие страны, неизбежно продумывая план формирования великой державы, возникают проблемы с обычными людьми. Государство, которое подчинено этой высшей целесообразности, может и должно переступать через волю обычного человека. Здесь ничего не поделаешь. Существует другая точка зрения. Никакое государство не имеет права на величие, не имеет права на существование, если ради этого величия попран человек. Тот самый маленький, ничтожный, обычный, такой же, как любой обыватель на улице, если его права нарушены, если его подлинная жизнь перечеркнута, а именно это и происходит с Евгением, то тогда государство не имеет права на существование, и тогда это государственное начало нужно, должно объявить началом насилия. На самом деле, конечно, понятно, что ни одна из этих крайностей, взятая в отдельности, не верна. Пушкин нам именно и говорит о трагической неразрешимости этого противоречия, о трагической неразрешимости тех событий, которые произошли с Россией в эпоху Петра и в послепетровскую эпоху. В ту эпоху, когда Россия стала европейской страной, приобрела влияние, приобрела величие, стала империей, и одновременно вобрал в себя все контрасты, которые связаны с европейской цивилизацией, в ее отношении к природе. Надо сказать, что петербургская поэма «Медный всадник» породила очень мощную традицию в истории русской культуры. И можно было бы назвать очень много книг, которые так или иначе цитируют мотивы, которые восходят к пушкинскому «Медному всаднику». Ну, например, упомянем знаменитый роман Андрея Белого, писателя 20 века, писателя и поэта, который уже совершенно в другую эпоху творит. У него есть роман «Петербург», и в романе «Петербург» прямо заимствуются мотивы из «Медного всадника». Мотив безумия, мотив фантастики, мотив странного смещения граней реального и воображаемого – это то, что Андреем Белым уже истолковано в духе 20 века, в духе той литературы, которая Пушкину наследовала. Весь изначальный, сложнейший культурный комплекс, который связан с Россией как империей, с Петербургом как столицей империи – исходит именно из пушкинской поэмы «Медный всадник». Историческая тема интересовала Пушкина долгие годы, И не только Борис Годунов и «Медный всадник» ей посвящены, мы знаем и «Капитанскую дочку», мы знаем и историю Пугачевского бунта, но все-таки, пожалуй, эти две вещи наиболее важны для понимания того, как Пушкин относился к российской истории и какие важнейшие мысли о ней он высказал.